Еще несколько дней было потеряно, пока острые глаза Герона не нашли след повозки Доула. Телла злилась, дав себе клятву, что заставит этого сопливого мальчишку, торговца, заплатить за дерзость. Она была уверена, что парень отлично знал, какую из многочисленных троп выбрали беженцы. В тот день Герон увидел драконов и погрузился в прострацию. Его скакун, привыкший следовать за жеребцом Теллы, не нуждался в направляющей руке, и только поэтому бывший всадник не отстал от своей госпожи. Когда они остановились на ночлег, Телла чуть ли не силком заставила Герона спешиться. Она подумала о том, чтобы бросить его, пусть странствует в одиночестве, но если спор с Доулом затянется, ей будет нужна помощь. Нет, конечно, нельзя было его оставлять. В конце концов, разум вернулся к потерявшему дракона, и он заметил то, что пропустила Телла. Отпечатки колес в дорожной пыли. Четкий след, пробормотала она, раздраженная проницательностью Доула. Вот тебе и простак. Начал резать кресло с таким усердием, словно и впрямь собирался их кончить, и 10 марками пожертвовал крупной суммой для человека, собравшегося в дальний путь. Неожиданно она вспомнила Брэри. Неужели он предупредил Доула, проклятый старик? А может, их спугнуло наблюдение Герона? Или кто-то узнал ее и сказал столяру? Ладно, когда она в следующий раз появится в Айгенских пещерах, то все выпытает у безногого. Внезапно Герон встрепенулся. «Нити?» — то было первое слово, которое он произнес за 3 дня. Бросив ей повод, он приподнялся в седле и, используя скакуна как подставку, полез на дерево. Телла с тревогой пыталась рассмотреть небосвод сквозь густые кроны деревьев. «Эй, что там?» — позвала она. Герон обернулся. «Что там, драконы?» — он кивнул. «Сколько?» «1. Охотится. Нам лучше поискать укрытие». Таща в поводу скакунов, Телла съехала с дороги под защиту деревьев. Бывший всадник приник к стволу, разглядывая небо. Рот его приоткрылся, словно он хотел крикнуть что-то своим давним соратникам. Телла, затаив дыхание, следила за ним. «Герон, что происходит?» «Еще 2 дракона. Ищут. Нас или Доула?» «Откуда я знаю, но на них мешки с огненным камнем». «Значит, все-таки падение?» Телла пыталась сообразить, где тут ближайшие пещеры. «Слезай, надо спрятаться». Герон бросил на нее презрительный взгляд. «Мы в драгоценных лесах лорда Асгинара», — сказал он. «Тут будет столько всадников, что ни одна нить не достигнет земли». «Что ж, прекрасно, я не больше тебя боюсь падения, но нас могут заметить». Они нашли подходящую пещеру и загнали внутрь скакунов. Едва задний фронт облака нити прошел над ними, как Телла решила продолжать путь. Мысль о том, что она может найти лишь труп девчонки, изъеденной нитями, сводила ее с ума. Вскоре ей удалось обнаружить следующий знак. Кто-то уничтожил след колеса в мягкой пыли, но комок влажной грязи явно отвалился от его ступицы. Спрыгнув на землю, они обыскали лес обеих сторон тропы. Вскоре Герон нашел небольшой фургон, покинутый среди густых зарослей и замаскированный ветвями. «Забрали все», — сказал всадник, когда подъехавшая Телла спешилась и дернула его за рукав. «Тогда они где-то неподалеку, в какой-то из ближних пещер». Герон пожал плечами. «Темнеет, поздно искать. Если они вышли после падения, то никуда не двинутся до утра». Закусив губу, Телла задумалась на минуту. «Пожалуй, он прав, и торопиться ни к чему». Она вытащила седельную сумку, одеяло и припасы. «Забирай скакунов в пещеру, где мы ночевали вчера. Я лягу спать в фургоне. Сюда придешь на рассвете». «Запомни, на рассвете!» С этими словами она отослала потерявшего дракона. Он появился еще раньше. Услышав шорох и тихий звук шагов, Телла, позевывая, выбралась наружу. Солнце еще не встало, но небо уже начало светлеть. Герон озабоченно задрал вверх голову. «Что, опять всадники?» – удивленно спросила Телла. «Что они тут делают?» «Откуда мне знать?» – с раздражением произнес Герон. Опустившись на землю, он скрестил руки, уткнул в ладонь подбородок и уставился перед собой невидящим взором. «Но ведь падение было вчера. Почему же они не ушли?» Она потрясла его за плечо. Пропустили нити? Ищут их? При мысли, что где-то в лесу затаились нити, Теллу пробрала зноб. Нет, если бы вечером сюда упала нить, то к утру не было бы никакого леса и нас тоже. Тогда в чем же дело? Может, этот дракон вчера тебя заметил? Герон презрительно фыркнул и поднялся на ноги. Если ты действительно хочешь найти эту девчонку, то надо приступать к розыскам. Они где-то близко. Доуэлл не бросил бы фургон. Телла попыталась привести в порядок мысли. Она представляет ценность для вееров? В веерах полно людей, которые слышат драконов. Герон небрежно махнул рукой. Но ради таких, как она, устраивают поиск, и я слышала, что на площадке рождения Биндена опять зреют яйца. Рот Теллы злобно перекосился, и она прошептала. Но эту девочку я им не отдам. Не отдам, она моя. Они приступили к поискам, но через час были вынуждены залечь в колючем кустарнике. Мимо проехал отряд с огнеметами. Лесничая с Генара пробормотала Телла, стряхивая листья и мох с одежды, чтоб им ни скорлупы, ни осколков. Девчонки с ними нет. Они ищут нас, а не Доуэлла, я знаю, прошипев проклятие, она вылезла из кустов. Вперед, Герон, мы найдем ее, а потом разделаемся с этим караваном, покалечим их скакунов, подожжем повозки. Они добрались до озера, не дальше, я их проучу. Повелительница бездомных, с насмешкой произнес Герон. Это с нами разделаются, если ты не перестанешь шуметь. И посмотри, кто-то шел этим путем совсем недавно, кусты поломаны. Давай-ка двинемся по следам. Сломанные ветви привели к тропе, на которой отпечатались подошвы сапог, лапы драконов и копыта скакунов. Между деревьев они заметили какое-то движение. Потом появился силуэт мужчины. То был не Доуэлл, столяр не носил кожаную тунику и перевязь с мечом. Телла и бывший всадник пересекли тропу и углубились в орешник, медленно забирая в гору. Вдруг Герон молча пригнул ее к земле. «Дракон, бронзовый!» – прошептал он в ухо Теллы. Ее охватила бессильная ярость. «Дракон охраняет девчонку? Невероятно! Кто же предал? Брейр? Или дерзкий мальчишка-караванщик? Разве торговцы тоже научились говорить с драконами?» И почему всадники до сих пор не забрали эту оборванку, устроили ей западню? Затем в лесу хрустнула ветка, и Телла, подняв глаза, обнаружила предмет своих вожделений. Девчонка собирала орехи, и не одна, в сопровождении надежной охраны. Телла скрипнула зубами. Добыча была так близка и так недосягаема. Тут не до похищений. Хорошо, если им с Героном удастся спасти свои шкуры. Потерявший дракона настойчиво потянул ее за рукав, и Телла с негодованием отдернула руку. Потом она сообразила, на что он указывает. Девочка уходила все дальше и дальше от охраны. «Ну, еще чуть-чуть, моя сладкая», — подумала Телла, — «еще капельку. Иди же сюда». Она ухмыльнулась и махнула рукой Герону. Если ему улыбнется удача, Телла, затаив дыхание, скользнула меж стволов, словно призрак. Бывший всадник первым добрался до Рамины и схватил ее, зажав ладонью рот. «Ну, наконец-то!» – прошипела повелительница бездомных, рванув девочку за волосы. Малое воздаяние за те тревоги, которые ей пришлось пережить. В глазах Рамины плескался ужас. «Мы поймали ее, поймали!» Герон начал спускаться к пещере, где ждали их скакуны. Он крепко прижимал девочку к себе, по-прежнему стискивая ее лицо ладонью. А Рамина забилась. «Не сопротивляйся, нищенка, не то я пристукну тебя!» Он занес кулак над головой девочки и бросил взгляд на Теллу. «Может, лучше покончить с ней? Если она слышит драконов, то и драконы, наверное, слышат ее». «Откуда? Ее же не обучали вере!» Подобная возможность не приходила Телле в голову. Она снова жестоко рванула волосы девочки. «И не думай об этом, не то мы...» «Поздно!» — вскричал Герон с яростью. Он толкнул Рамину к обрыву, и Телла увидела, как возникший прямо из воздуха бронзовый дракон принял тело девочки на крыло. Дракон взревел, его шея вытянулась деревьям над обрывом, в огромной пасти сверкали клыки, дыхание обжигало. Не помня себя от страха, Телла ринулась в лес, Герон мчался за ней по пятам. Слева раздались крики. Видимо, охранники почуяли недоброе. Лавируя в лабиринте стволов, кустарников и высокого подлеска, Телла бросила взгляд через плечо. Дракон ярился и ревел над самыми кронами, не в силах добраться до них с тем же проворством, как это делали люди. Его крики перешли в обиженный вой. Телла и Герон бежали изо всех сил.